На Земле нет магии. Магия есть, но энергетические потоки слабы и редки. Здесь хорошо подойдет направление жертвоприношения. Выделяющуюся в процессе оного силу можешь впитать в себя или передать вызванному существу, например, высшему демону или слабому богу, высшему духу из астрала. В обмен они выполнят твою просьбу или поделятся своей силой, каждой своей. И что из них самое подходящее? Заинтересовался я, смотря по потребностям. Демоническая позволит легко создавать боевые чары, пользоваться ментальной магией, менять форму тела. Божественная даст возможность творить чудеса, исполнять что угодно, лишь просто пожелав это, но вряд ли Бог передаст тебе столько энергии, чтобы ты сотворил нечто великое, то есть, излечить больного сможешь, но воскресить умершего, уже нет. Духи дадут способность управлять стихиями, огонь, вода, воздух и земля буду повиноваться лишь одной твоей мысли. Но все это разово, ненадолго, можешь потратить подаренную силу сразу же или разделить ее на несколько слабеньких фокусов. Я уже немного разбирался в характере Джиннии и знал, что фокусами она называла всю слабую магию, к примеру, простой огненный шар, которым по силам убить кошку и серьезно ранить человека, это простенький фокус, а вот огненный смерч, метеоритный дождь или лавовый ковер уже считала настоящей магией, то есть, придется опять приносить жертвы, чтобы вновь получить силу. Тогда уж проще забрать ее себе, вряд ли боги и демоны поделятся таким уж значимым куском энергии, произнес я. Все ты не сможешь впитать, это я тебе точно говорю. Потом еще, вся эта энергия будет сырой, ее не получится сразу же превратить в чароформы, а при переработке энергетическими каналами мага опять будут потери. Зато боги, демоны, духи награждают чистой энергией, легко усваиваемой энергоканалами мага. Конечно, получишь меньше, тут без вариантов. Да, везде одинаковый принцип. Или экономишь и все делаешь сам, через пот и кровь спустя энное время, или тратишься на профессионалов, хмыкнул я. Ладно, об этом попозже расскажешь, заодно сообщишь, что мне ждать теперь от себя нового. Пока же займемся кольцом. Пока медный лист разогревался сразу на двух конфорках газовой плиты, я очищал кости от мяса в куриных окорочках, потом дробил на мелкие кусочки. Осколки вместе с лавровым листом, гвоздикой, тремя видами перца, горстью таблеток и несколькими ложками оливкового и льняного масла бросил на медный лист. Над ним на треножнике от походного котелка повесил кольцо. А теперь устраивайся поудобнее и начинай медитировать. Когда войдешь в нужное состояние, то представляй, как твоя сила смешивается с дымом. Можно окно открыть, а то вся квартира дымом пропитается. Ни в коем случае, не смей, всполошилась Джинния. Чем гуще дым, тем лучше, и быстрее в транс войдешь. Угорю я быстрее, произнес я сердито, поудобнее устраиваясь на стуле, выбирая подходящую позу. Я тебе помогу, в первый раз точно у одного ничего не выйдет, пообещала Джинния и замолчала. А я сидел с закрытыми глазами и нюхал весь смрад, который расползался по кухне. В какой-то момент хотел плюнуть на все и сообщить бармене, чтобы она вспоминала менее вонючий вариант зачарования кольца. Уже открыл глаза и мгновенно замер, увидев, как дым пронизывается серебристыми, алыми и пурпурными тонкими линиями. Непроизвольно я потянулся к ним, захотел коснуться и увидел, как с кончиков моих пальцев слетел сноп радужных искр. При попадании каждой искорки на нить, та начинала дрожать и сдвигаться ко мне. На кольцо направляй. Ну, на кольцо, так на кольцо, еще бы понять, как. Несколько минут я бомбардировал искрами те струны, что просматривались в дыму. Наконец, результат появился. Всего-то и нужно было во время стрельбы представлять, как искры толкают струны к кольцу. Когда ювелирное украшение оказалось переплетено струнами энергии, Джинния выдала новую команду. Приходи в себя, режь руку, лучше всего левую, там больше всего и самые сильные магические каналы. Потом полей кровью кольцо и надевай на любой палец. Только быстрее, я выложилась полностью, еще немного и исчезну. Мне нужно срочно укрыться в хранилище. С ее последним словом я очнулся. Сразу же ударила в нос вонь от сгоревших ингредиентов. Я зашмыгал носом и принялся утирать слезы. Кха, кха, блин, ну и гадость же. Кашляя и чихая, я выдвинул ящик и достал новенький керамический ножик, которым с момента покупки и не пользовался почти. Острейшее лезвие, с которым сможет поспорить только один из 10 стальных ножей, легко раскроила кожу на мякоти ладони ниже большого пальца. Боли не было, словно чужую руку резал. Кровь тонкой струйкой потекла из раны, собираясь в ладони, которую я держал ковшиком. Когда набралось примерно 2 ложки столовых, я поднес руку к кольцу и полил его кровью. Несколько капель упали на медный лист и зашипели, добавив к окружающему смраду довольно приятный аромат. Даже странно, честно признаться, уж кому, как не мне знать запах жженой крови. Вся красная жидкость, попавшая на кольцо, впиталась в золото, как в губку. Даже следа не осталось на поверхности украшения. Наконец-то, с этими словами к кольцу метнулась тусклая искра, едва видимая в окружающем чаде. Коснувшись металла, она ярко засветилась и через секунду исчезла. «Бармина, все, можно окна открыть», — поинтересовался я, не получив ответа, предупредил. «Я открываю». Сначала распахнул настежь окно, потом отключил газ, подхватил полотенцем медный противень и высыпал все содержимое с него в мойку. Следом включил воду, смывая всю эту гадость. Кольцо снял с треножника в самую последнюю очередь. Чуть помедлил и решил надеть на палец. Как Джинния и предупреждала, украшение легко налезало на любой палец и удобно там располагалось, что на большом, что на мизинце. Бармина появилась после того, как я несколько раз потер золотой ободок. Прозрачная дрожащая девичья фигура соткалась из струйки горячего воздуха, сошедшего с кольца. «Чего тебе?» — сердито спросила она. «Я отдыхаю. Хотел узнать, как все прошло. Хранилище получилось. Как себя чувствуешь в нем? Все хорошо. А теперь дай мне отдохнуть, восстановить силы», — торопливо произнесла та и тут же втянулась в кольцо. Глава 4. К тому моменту, когда закончился тур у Маши, моя левая рука ничем не отличалась от правой, родной. Самочувствие было превосходным, заметил, что прибавилось сил, улучшилась реакция, научился высыпаться за 5-6 часов, и ко всему этому увеличился аппетит. Последнее, правда, больше мешало, съедал раза в 3 больше, чем пару недель назад. При этом вес уменьшился на несколько килограмм. Было кое-что и неприятное, первые признаки заметил, когда навестил нашу егерскую базу. «Здорово, ведь», — помахал мне рукой Володька, наемный работник, отвечающий за хозяйство, кормление собак и всяческой живности, содержащейся в вольерах, чистка грязи у них же, ремонт вольеров и уборка территории. Разумеется, всем этим занимался не один, в подчинении имелись 3 узбеков, а Володька был над ними старшим. Он же единственный, кто понимал их мову, смесь родного языка и жутко искалеченного русского. «Привет, как вы тут без меня поживали 2 недели?» Пожал я протянутую руку. На букву «Х» и это ни слова хорошо рассмеялся тот. «Ладно, шучу я, все по-старому. Вот сезон откроется, тогда и забегаем, пока же тишь и гладь да божья благодать. Да уж, понаедет тут народа, будь здоров», — вздохнул я. «Опять отстрелы, сопровождение, ночные дежурства. Меняй работу», — подмигнул тот. «Мне как раз нужна свободная вакансия егеря, а то разнорабочим надоело. Знаешь, какой именно палец у русских называют средним? Ты намекаешь на фигу? Или фигвам?» — заржал тот, потом махнул рукой. «Ладно, проехали. Слушай, помоги с собаками, а? Вон корма рыжему и чихи насыпи, водички плесни. И за что только ты деньги получаешь?» — покачал я головою, берясь за мешок конины. Но когда я подошел к собачьему вольеру, там начался сущий дурдом. Дюжина псов, от Лайки до Гончака, забились в углы, попрятались по будкам и оттуда страшно завыли. В деревнях в таком случае говорят: «К покойнику». «Что тут?» — на шум примчался встревоженный Володька. «Не знаю, честно», — пожал я плечами, все так же держа в руке мешок с сухим кормом. Как взбесились разом. Только подошел и вот, как тогда, когда Умку привезли. Сейчас все хуже. Тут 10 умками и 5 потапычами пахнет. Ты нигде в волчье или медвежье дерьмо не наступал. Охренел, Володь. Да мало ли. Ну так, смотри сам», — рыкнул я и махнул ногой чуть ли не у носа собеседника. Увидел. «Эй, эй», — отступил тот, — «тихо ты, шальной. Ну-ка, отойди подальше». Собачий скулеж и вой начал стихать с первыми моими шагами, прочь от вольеров, и почти полностью стихли, когда я скрылся за забором, огораживающим собачью зону. Через минуту ко мне присоединился мрачный Володька. «Знаешь, ты одежду смени или постирай как следует, что-то в ней есть, может, химия какая-нибудь отпугивающая, для животных страшная. Твоя подружка не стирала ни с какой китайской гадостью. Не стирала и сам не пользуюсь ничем таким. Мив Дарель, как всегда все, развел я руками. Одежду тогда смени. Ладно, ты рядом с животными не крутись, мало ли что, вдруг умка взбесится и сломает вольер. Из арматуры сваренный. Хмыкнул я. Мало ли, развел руками собеседник. Я покинул базу, вернувшись домой в подавленном состоянии. Уже пару дней замечал, что кошки и собаки во дворе от меня шугаются, но списывал на то, что они меня знают еще раньше, учуяли запах крови, смерти, который шел от меня каждый раз после охоты или облавы на одичавшие собачьи стаи. И тут вдруг такой сюрприз от собак, которые у меня с рук едятся щенячьего возраста. А дома меня ожидал очередной удар. «Привет, пупсик, по плану сегодня у нас капитальная уборка». Улыбнулся я Маше, намекая на царящий в квартире беспорядок, куча вещей на диване, распахнутый шкаф, комод, пузырьки и баночки разные с шампунем, мылом и прочей домашней химией. Девушка сильно смутилась, бросила в сторону что-то из своих вещей, нечто розовое, невесомое и полупрозрачное. «Вить, я решила на время съехать от тебя», — всхлипнула она. «Голова болит постоянно тут, тошнит, и кошмары часто снятся. Эй, ты чего?» — удивился я. Потом подошел к девушке, обнял ее одной рукой, второй стал гладить по волосам. «Маш, зачем? Мы же на завтра в больницу собрались идти, провериться, мало ли чего. Ну, я просто подумала. Вить, ну пожалуйста, можно я съеду? Я не держу, съезжай, конечно. Но вот зачем? Я дома побуду у мамы с папой, отдохну, вдруг это после тура, не акклиматизировалось. После того, как помог дотащить вещи до такси и проводил девушку, я вернулся в квартиру. Едва захлопнулась дверь, как рядом появилась бармина. «Ты думаешь, что она беременная или заболела в другой стране?» — хмыкнула Джинния. «Я же тебе говорила, слабая твоя невеста, наверное, самая слабая из всей человеческой расы. А в тебе сейчас кровь старшего демона и пробудившиеся способности человеческого мага. Сегодня ты сам видел, как повели себя те животные в клетках. Знаешь почему? Любая неразумная тварь живет инстинктами, а они сегодня сказали: рядом стоит смерть и ужас всего живого. Они чуют ту каплю демонической крови, которая живет в твоих жилах. Чтобы подобного не случалось больше, тебе придется научиться скрывать ауру, маскировать ее. На это уйдут, правда, годы. Бармина, не сейчас, хорошо. Мне только не хватает слушать твои нотации», — невежливо оборвал я собеседницу. Но Джинния не собиралась так просто оставлять меня в покое. «Послушай, хочешь ты того или нет, но ты стал магом. Тебе даже сложная инициация не нужна, ты уже маг. Разве ты не мечтал о таком, не порадовался, когда я тебе сообщила?» «Ну, порадовался, не без этого. Кто огорчится, когда узнает, что получил сверхспособности, да еще так просто? Но я не хочу становиться изгоем из-за этого. Если нужно, к черту их, жил без этого, и дальше проживу. Ты аккуратнее с упоминанием этих существ». Ознакомилась я с земным фольклором и мифологией, и кое-что интересное и знакомое нашла. То создание, которое ты любишь призывать, живет в одном из соседних миров, темных миров. С твоей силой и неумением ее контролировать ты можешь неосознанно вызвать одного из них, а они всегда требуют плату, как и демоны, — рассерженно зашипела девушка. «А я сейчас не в том состоянии, чтобы справиться даже с мелкой низшей тварью. А может быть так, что здесь, на земле, уже живет кто-то из твоих врагов или собратьев?» — поинтересовался я. «Демоны или джинны? Все может быть, хотя...» — девушка чуть призадумалась и с сомнением продолжила дальше. «Демоны из сильных будут тут чувствовать себя неуютно, так как магические потоки совсем другие, для усвоения энергии нужно делать много лишнего, что будет порядком морально изматывать. А вот твари попроще, со слабым даром или зачатками его, или даже неразумные существа, эти легко привыкнут. Еще они, кто с разумом, могут применять жертвенную магию». «Хм, жертвенную. Знаешь, не удивлюсь я этому, по статистике у нас в стране пропадает чуть не за 100 тысяч человек, это около 300 человек в день. Плюс, сколько-то мигрантов, которые проходят границу тайком и нигде не регистрируются. Те же китайцы, которые заполонили Дальний Восток, их вовсе никто не считает, задумчиво произнес я и потом спросил. 100 000 в год хватит для демона, с избытком. 100 000 жертв, это гигантская гекатомба, она удовлетворит даже нужды старшего демона. Но я не думаю, что все эти жертвы забирает одна тварь, иначе давно бы про это узнали твои соотечественники, и позже новость разошлась бы по всему миру через интернет. Плюс, вместе столь массовых мучительных смертей межмировая пелена истончится, сквозь нее может проскочить кто-то из соседнего мира, что владельцу гекатомбы точно не понравится. Да не может быть всего одно темное создание на ваш целый мир. Зато если разделить на 100 000 или даже 1000, то количество жертв вполне хватает, чтобы понемногу накапливать силу и развиваться любому из слабосилков. Таких тварей нужно искать в местах, где погибло очень много живых созданий. Древние жертвенники, места великих сражений, катастроф, унесших 1000 жизней. Понятно, демоны на земле точно имеются, подытожил я ее слова, а джинны. Не знаю, для нас земля еще более негостеприимная, чем для демонов. Разве что, полукровки более-менее будут себя чувствовать, пожала она плечами. Как ты? Джинния зло сверкнула глазами. Да, как оказалось, Бармина не чистокровный джин, есть у нее доля человеческой крови в жилах и весьма существенная. То ли, дед, то ли, прадед завел себе джиннию из ифрита в качестве наложницы в гарем. Человек оказался архимагом и весьма сильным в когорте своих коллег. Для таких талантов и слабую богиню скрутить вполне по силам, чего говорить про джиннию, пусть и ифрита. У него родилась дочь, которая году так на 100-м жизни попала в гарем одного из великих ханов из джиннов. Она и была матерью Бармины. Сама девушка пошла по военной стезе, что неудивительно, джинны сами по себе воинственная раса, а тут еще и кровь ифритов бурлит, которые составляют больше половины всех войск джиннов. В одном из боев отряд джиннов был разгромлен, девушка попала в плен, заключили в кристальную тюрьму, один из сложных артефактов, которые используют демоны для захвата пленников. Потом этот же отряд демонов попал в засаду, был почти полностью уничтожен, но предводители несколько низших тварей ускользнули на землю, где смогли пересидеть момент опасности в тишине и покое. Ну, а там и я появился, как герой на белом коне. Наказал плохих и спас хороших. Правда, хорошие до сих пор на меня в большой обиде за то, что в торопях дали обещание верой и правдой вечно служить. И не верит же, что все случилось случайно, не было у меня такого мотива и желания. Бармина, я не хотел тебя обидеть, честное слово. Джинны рано или поздно сойдут с ума на земле, превратившись в полуразумное существо, стихийного элементаля. Предполагаю, что такие есть, иначе ничем другим не могу объяснить странные сильные землетрясения, цунами, шторма и пожары, ифриты, пожары, мариды, цунами, кутрубы, землетрясения, силаты, смерчи и торнадо. Каждому из них нужна энергия и переродившись, они получают ее из жертв, погибших от стихии. Аварии на Чернобыле и Фукусиме скорее всего, дело рук молодого огненного элементаля. Одного и то же, думаю, а раз так, то пройдет еще лет 20-30 и будет очередной взрыв одного из блоков ваших АЭС. Пока же он питается теми людьми, которые облучились при авариях и постепенно умирают. Лучевая болезнь, есть метка элементаля, знак, что эта жертва принадлежит ему. Получается, на Земле самое доходное направление в магии, жертвоприношение, вывел для себя я главную суть. Фиговая перспектива для нормального мага, другого и быть не может в мирах, где живут только одни люди, ну, или всего одна раса. За тысячелетия энергетический фон подстраивать под нее, для прочих, иногда, становясь настоящим ядом. А люди в вашем мире в этом плане самые худшие, слишком слабые в магическом плане, они не могут пользоваться своей энергией, и век за веком та настолько меняется, что любой маг-путешественник, джинн или демон ослабнет и умрет, если не поторопится уйти с земли. Да еще твои предки сильно постарались с охотой на ведьм, скрупулезно отыскивая и уничтожая любого, кто мог пользоваться даром, за что и получили сейчас мир с плохими моноканалами. Такие планы называются закрытыми мирами, с презрением произнесла джинния. Даже у демонов наши маги могут вольготно колдовать, но на земле даже джинны-архимаги сильно потеряют в могуществе и талантах, несмотря на все свои знания, таланты и разработанные внутренние энергоканалы в теле. Но ради справедливости должна признать, что если среди людей появляется сильный маг, то он очень быстро заявляет о себе, становится известным и не считаться с ним невозможно. Именно таким был мой дед, или прадед. Сам не гам и другим не дам. А что, вполне по-нашему. Глава 5. Хьюстон, у нас проблемы. По-моему, Бармина решила взять за правило иногда утром встречать меня фразой, которая несет такой смысл. Бармина, ну что там опять случилось? Проворчал я. Я не могу обрести тело. Энергетические потоки постепенно восстанавливаются благодаря хранилищу, но та их часть, что отвечает за тело, обычное материальное тело, не просто застыли на одном уровне, но и стали истончаться. То есть, ты станешь призраком, уточнил я. Я стану элементалем, болван, и даже клятва не удержит меня от нападения на тебя, когда мой рассудок угаснет, ясно. Из лекции, которую она мне прочитала несколько дней назад, я уяснил. Элементаль на земле, это плохо, очень-очень плохо. А если этот элементаль еще и рядом с тобою обретается и не совсем дружелюбен даже после клятвы, то, думаю, тут слов не нужно и так все ясно. И что делать? Я помогу, если в моих силах, только скажи, как и что делать. Нужно вернуться на то место в лесу, где лежит тело старшего демона. С его помощью я могу попытаться провести кое-какой ритуал и создать себе новое тело. Прежней я сразу не стану, но сохраню разум и дар. Ты же говорила, что у тебя сил мало для сотворения магии. Напомнил я девушке. Вон, с хранилищем пришлось мне разбираться. И сейчас тоже придется. И кольцо в этом ритуале также будет участвовать. Без него мне не стать джинном, а превращусь, скорее всего, всего-навсего в хорошего кадавра или гумункула с душой джинна. А я справлюсь, уточнил я и содрогнулся, потеряв все остатки сна, увидев довольную усмешку Джиннии. «А тебе придется, хозяин», — криво усмехнулась Бармина. «На поляну мы отправились только через 4 дня. Пришлось опять ходить по магазинам и аптекам, подбирая необходимые ингредиенты. Вообще, на Земле весьма эффективным направлением считается ритуалистика и артефакторика. Всевозможные вещества и определенные временные и календарные циклы требуют намного меньше силы, а по эффективности ничуть не уступают прямому вливанию маны в энергоформы, разве что, на порядок 2 длительнее. Там, где обычный маг затратит минуту, ритуалисту понадобится час, день. А заготовленные амулеты и зелья всегда приходится восстанавливать с нуля. Грязи в лесу стало намного меньше, кое-где пробилась молодая трава. Границу, которая окружала старые пожарища, я ощутил сразу, за ее пределами, внутри периметра, окруженного пологом отвращения, даже воздух был другим, такая атмосфера бывает в закрытых наглухо помещениях. Здесь кто-то был, озадаченно произнесла Джинния, покрутившись среди разлагающихся останков. У старшего демона нет некоторых частей тела, это опасно. Насторожился я и машинально стал осматриваться по сторонам, не знаю. Обычный смертный, скорее всего, умрет, если попробует съесть слишком много демонической плоти. Здесь нет сердец и печени. Старший демон выглядел точно так же, каким я его оставил, кучка органов и частей тела, покрытая сукровицей и кровью, и так, словно, прошло не почти месяц, а несколько часов. В то же время гориллы и люди разложились больше, чем наполовину. От их останков шел тяжелый смрад. Здесь был кто-то из людей, констатировала Джинния через 10 минут осмотра поляны и места неудавшегося у демонов ритуала. Он долго ходил по самому краю полога уже здесь, внутри заклинания отвращения, потом осмотрел тела и забрал оба демонических сердца и печень. Разрезал 2 низших демонов, но я не могу понять, брал ли он что-то от них, а потом ушел. Это большая неприятность. Незначительная, презрительно фыркнула Джинния. Уже сейчас ты можешь справиться со слабым низшим демоном. А этот человек станет таким же низшим, если решит съесть демонские органы. По кусочку съесть, не сразу, в этом случае он мгновенно отравится и умрет. Ты же сказала, что любой человек отравится, если попробует такое, КХМ, блюдо. Этот неизвестный не любой. Он смог пройти сквозь полог, что уже ставит его выше на ступень всех представителей твоей расы. А он точно будет есть мясо. Поинтересовался я. Не может быть этим неизвестным кто-то из демонов, поселившихся на земле, о которых мы говорили несколько дней назад. Если это низший демон, то он может съесть всю плоть сразу, это даст ему неплохие способности, даже слегка разовьет дар, задумчиво произнесла Джинния. С таким тебе не стоит встречаться сейчас. и для низшего не составит труда издалека почувствовать это место и пройти сквозь полог. Нужно быстрее проводить ритуал и уходить отсюда. Так, убери подальше эти зловонные туши, джинния, которая выглядела уже получше, хотя и оставалась полупрозрачной объемной картинкой, наморщила брезгливо носик и пальчиком указала на тела горилл и людей. Я скривился, когда посмотрел на эти кучки гниющего мяса и предложил: может, будет проще оттащить демона на чистое место? Все равно тут вся земля пропиталась этой гадостью. Джинния на секунду задумалась, потом нехотя согласилась: да, так будет лучше. У меня ушло 2 часа, чтобы перенести останки старшего демона на край поляны, подальше от зловонного пятна, заполненного мертвецами, срезать дерн, выровнять площадку и разложить ингредиенты. Опять лавровый лист, различные масла, бальзамы, порошки, размолотые таблетки из аптеки. Кстати, Джинния была в восторге от аптечных пунктов. По ее словам, там можно найти почти все необходимое алхимику и многое другое. Самое важное лежало в 3 алюминиевых 20-литровых канистрах. Смесь ацетона с пенопластом и бензина. Смесь эта давала такой жар, что лучше близко не подходить. В будущем ритуале огонь и высокая температура была фактором номер 1. Домашний напалм я вытряхнул, он оказался густым, как кисель, из канистр прямо на землю, полностью заполнив площадку, которую я приготовил перед этим. По краю растянул медную ленту, соорудив бортик, это чтобы напалм не вышел за пределы места ритуала. На кусках меди, пластинах, края которых загнул пассатижами, придав вид тарелок, были разложены все необходимые предметы. В центре кучи свалил куски демона и там же вбил медный прут, на который повесил кольцо хранилища. Джинния зависла в нескольких сантиметрах над площадкой и скомандовала: «Поджигай!» Чиркнув охотничьей толстенной спичкой по краю коробка, я с 2 метров бросил ее в лужу эмульсии. Почти тут же на поверхности забегали красные языки пламени, вверх поднялось облачко черного дыма. Очень скоро на небольшом пятачке среди медных тарелок и останков демона бушевало жаркое пламя. На его фоне полупрозрачная фигурка Джинни полностью потерялась. Усевшись в раскладное кресло неподалеку от жаркого пламени, я сосредоточился на костре. Вновь пришлось управлять разноцветными линиями, которых в этот раз было намного больше и они стали толще, что заметно усложнило работу. Энергетические жгуты и искры постепенно сформировали человеческую женскую фигуру. Следуя инструкции, старался собирать голубые и красные, ближе к оранжевому и белые линии, оттирая в сторону багровые, темно-пурпурные и черные. Одни относились к природе джиннов, другие – демонические. Последняя меньше всего хотела видеть Бармина Алла Аруфа, 7-я ладонь красного крыла огня в основе своего будущего тела. Как это возможно, учитывая, что использовать она будет тело старшего демона, не знаю. Получалось у меня тяжело. Именно демоническая составляющая энергетического каркаса управлялась мною лучше всего. Наверное, тут дело в моей изменившейся ауре после трансплантации левой руки Джинни. С прочими энергиями было работать не в пример тяжелее. Как я ни старался, но несколько багровых жгутов затесались, правда, на общем фоне их практически было не различить. Больше всего было огненных, оранжевых и ярко-красных, чуть поменьше голубых, еще меньше белых и на предпоследнем месте стояли аметистовые и сиреневые. Уф, вроде бы все, тяжело вздохнул я и откинулся на спинку кресла. И сразу же огонь стал стихать, превращаясь в женскую фигурку с весьма и весьма аппетитными формами. Кожа у обновленной Бармины была красноватого оттенка, который только подчеркивал водопад черных, как вороновое крыло волос. И она была полностью обнажена. Впрочем, ее это немало не смущало, стояла и весело улыбалась, чувствуя себя невероятно счастливой. Вышло даже лучше, чем я ожидала от способности такого неумехи мага, как ты, довольно произнесла она. Заикраткой, эй, следи за словами, прикрикнул я на нее. Заканчивай ритуал, в ответ сказала она, не обратив ни капли внимания на мой окрик. Оставалась самая неприятная часть. Нужно было пустить в себе кровь и закалить, охладить, или как там можно обозвать такой процесс, в ней кольцо. Жар был такой, что все куски меди местами оплавились и прогорели, толстый медный прут напоминал свечку, такие же потеки вдоль всей длины. Кроме того, он весь изогнулся под воздействием высокой температуры. Но вот кольцо, которое было на него надето, выглядело как новенькое, пожалуй, даже еще сильнее блистала, чем до ритуала. Бармина настаивала, что кровь нужно брать из раны, которую обязательно стоит делать медным ножом, но я смог настоять на своем. Перетянул бицепс жгутом, с минуту работал кулаком, после чего аккуратно ввел иглу шприца во вздувшуюся вену. Когда толстый шприц заполнился темной кровью почти полностью, я вынул иглу из ранки и приложил к ней кусочек проспиртованной ваты и залепил лейкопластырем. Снял узкогубцами колечко, кинул его в медный стаканчик, обрезок дюймовой медной трубы, расплющенный с одного конца, и залил сверху кровью. Послышалось громкое шипение, и вместе с ним кровь стала исчезать, то ли, испаряясь, то ли, впитываясь в металл. Когда исчезла последняя капля красной жидкости, я надел кольцо на палец. «Ну, наконец-то! Какой же ты долгий!» – недовольно произнесла Джинния, выходя из черного выгоревшего круга. «И это вместо спасибо!» – нахмурился я в ответ. «Пф-ф-ф!» – фыркнула она. Вышла бармина из ритуального круга с истинно королевским достоинством. То, что она при этом полностью обнажена, а ее шикарные волосы лишь немного прикрывают попку, почти не скрывая, а, скорее, подчеркивая ее, совершенно не волновала девушку. То ли, у джиннов совсем другие нормы приличий, то ли, мне досталась такая эксцентричная представительница этой расы в знакомые. Все, что осталось от ритуала, медь и частично пепел, я собрал в железную бочку, чтобы потом выбросить в речку. Так требовал ритуал, по словам бармины, в текучую воду на глубину. Обратил внимание, что следы девушки в прошлогодней траве хорошо видны, черные и дымящиеся, словно она пышет натуральным жаром. «Бармина, что?» Повернулась она ко мне. Грудь колыхнулась при этом, острые вишенки сосков уставились, казалось, прямо в мои глаза. «Не, послушай, тебе не холодно в таком, вот так без одежды ходить? Сейчас я даже во льдах не замерзну», — хмыкнула она. «Понятно, ага, но тебе нужно снизить температуру, а то в машину не сможешь сесть, сгорит она. Вон, посмотри на следы». Девушка скучающим взглядом мазнула по тлеющим пятнам в сухой траве и равнодушно пожала плечами. «Скоро все пройдет само, не стану убирать. Я хочу продлить это чувство, ах, тебе все равно не понять. Сейчас я ощущаю себя, как дома, даже лучше, чем до плена. А что насчет жара, это ты не видел настоящих ифритов, вот где пламя так пламя». На поляне мы просидели до позднего вечера, ждали, когда бармина остынет до человеческой температуры. Точнее, ждал я, а вот Джинния взлетела на пару метров над землей, раскинула в стороны руки, закинула вверх голову и так замерла на несколько часов. В состоянии истинного зрения, в трансе, в котором я недавно просидел, было видно, как девушка собирает всю энергию, которая была рассеяна в округе. Перед тем, как уйти к машине, Джинния создала большой огненный шар и бросила тот в останки низших демонов и людей, сжигая те напрочь. То, что от жара загорелась старая трава, ее мало взволновало. Еще начала покрикивать и торопить меня, когда я вытащил огнетушитель и стал гасить начинающийся пожар. Черт, ну вот за что мне судьба такой подарок преподнесла. Ладно бы еще подкаблучником был, такому в радость заполучить своевольную и волевую женщину под бок, да еще такую, которая уйти от тебя не может. Но мне-то просто воспитание мешает, а отнюдь не мягкий характер, поставить на место эту Джиннию. Бармина, я просто счастлив, что ты вернула себе тело, и в эйфории готов немедленно отпустить тебя домой. Ты готова? Намекаешь, что мое общество тебе надоело. Ничего, потерпишь еще немного. Для освобождения нужно будет провести особый ритуал и уничтожить кольцо. Сейчас это невозможно просто. А когда? Через год, — припечатала она, — твою. К тому же, ты уже передумал учиться магии. Она вопросительно приподняла левую бровь. Если я уйду, то другого учителя у тебя не будет. Продолжишь обучение. Честно, ты же вернула себе силу, способности магические, я же видел, как ты лихо сожгла дотла тела. В алхимии и ритуалистике я не так сильна, как в боевом направлении, — нехотя призналась девушка. Мариды и силаты, те, да, легко создают зелья, рунискрипты, а ифриты могут только разрушать. Нет, мы и строить тоже можем, но это не интересно и скучно. Говорить девушке, что ифрит она не настоящий, я не стал, хотя и подмывала, уж очень хотелось стереть спесивость и превосходство с ее симпатичной мордашки. И ты хочешь научить меня боевой магии? алхимии и ритуалистики, возможно, еще и артефакторики. Но, я знаю теорию и этого достаточно. Тем более, боевая магия тебе дастся тяжелее. И хватит об этом, нам пора возвращаться, у меня еще две серии недосмотрены в Повелителе Огненной Вселенной. На аниме Джинния подсела серьезно, даже не знаю, как она проживет без интернета, телевизора и японских мультиков в родном мире после возвращения. «Оденься». «Не хочу». «А я говорю, оденься», сердито произнес я и протянул девушке свою куртку, оставшись в костюме из охотника-рыболова. «Холодно уже, от двери тянет сквозняком, так что, никакая печка не поможет, тем более, в Ниве. Ты считаешь, что я замерзну?» Усмехнулась она. «А нет, у тебя же сейчас простое тело, из мяса, костей, а не просто энергетический каркас. Я уже говорила, что у джиннов нет особой зависимости от физического тела и энергетического. Происшествие со мною исключительное, сразу несколько происшествий наложились одно на другое. Мы легко их меняем, тела, то есть, внешние факторы должны быть чересчур агрессивными, чтобы нанести вред. Ты должен был уже это запомнить, я говорила это не раз». Начала сердиться Джинния, заводясь с полоборота. «Да если бы ты еще объясняла толком, а не сидела перед телевизором», с раздражением произнес я, одновременно поворачивая ключ в замке зажигания. «Что?» Слух у Джинни был очень хорошим, чтобы треск стартера и следом двигателя смог помешать ей услышать мои слова. «Ничего, все равно накинь сверху куртку, прикройся. Нам по городу катить, еще гайцы остановят и поинтересуются, что это за вид такой аморальный. Или в кольцо прячься». Уже насиделась там, надоело, фыркнула она в ответ. Куртку она, все же, взяла и ловко прямо в машине на переднем сиденье одела. Вот только запахиваться не стала, с гордым видом демонстрируя обнаженную грудь и красивый плоский животик. И, по-моему, больше дразнила меня, замечая, как я на нее смотрю весь вечер, чем в действительности таким способом протестуя против моих указаний. Остановили нас гораздо раньше. Я только успел выехать из леса на накатанную грунтовку, когда чуть спереди сбоку в лесопосадке зажглись мощные фары. Из молодняка выкатилась большая машина на высоких колесах с люфтованной подвеской. Уже догадываясь, что за этим последует, я начал сбрасывать скорость. Шишига пропрыгала по полоске старой пахоты, по осени трактор с плугом прошелся, создавая полосу чистой земли, как защитный периметр при пожаре, и перегородила дорогу. Пришлось притормозить, плюс, из вредности я врубил все лампы дальним светом, слепя пассажиров и водителя. «Угу, сейчас прям», — хмыкнул я под нос, услышав требовательные гудки. «Разбойники», — лениво поинтересовалась Джинния. «Я могу их сжечь вместе с их повозкой». «Ни в коем разе, это просто глупцы», — поспешил я с запретом. «Не вздумай». Щелкнув тумблером, отключая фароискатель и люстру на крыше, я вышел из машины. К этому времени ко мне уже спешили две высоких крепких фигуры. «Бог в помощь! Случилось что-то! Бензинчика налить или толкнуть нужно!» «Отчего заглохли прямо на дороге?» — крикнул я, когда до тех осталось метров 10. «Вить, ты что ли?» — раздался удивленный голос, хорошо знакомый мне по работе. «Здорово, Мишаня! Неужели не признал?» — хмыкнул я. «Ну, значит, богатым мне быть! Да ты б еще танковый прожектор по нам навел!» Хохотнул тот, подходя вплотную и протягивая ладонь для рукопожатия. А мы смотрим, вылезает кто-то украдкой из леса. Ну, думаем, браконьерит по вечерней зорьке, сейчас мы его прищучим. А это ты оказался. Где пропадаешь-то, что не выходишь на дежурство? Приболел, отозвался я. И в этот момент шишига развернулась, полоснув фарами по салону Нивы, четко осветив Джиннию. Ниха, себе. Пораженно выдохнул собеседник. «Вот эта болезнь у тебя там сидит, я бы на такой поболел с удовольствием». «Эй-эй, придержи язык-то», — нахмурился я. «Ведь, да я же в шутку, чего ты сразу бухтишь? Она же у тебя там голая практически, тут у любого нормального мужика кровь из головы утечет и рассудок откажется работать по-нормальному. А с Машкой что? Все разбежались, не знаю еще, там видно будет. А, ну да, сам что-то не допер, разошлись бы». «То нафига тебе ее в лес вести, когда своя хата имеется?» Собеседник кивнул на мою машину, где бармина продолжала демонстрировать свою грудь всем желающим. «Я рехнусь скоро с этой вывернутой психологией джиннов, демонов и прочих сверхсуществ, для которых люди не больше, чем насекомые, рабы или пища. Вон в Риме господа перед рабами не стеснялись своей наготы и спокойно занимались постельными утехами в их присутствии, потому как за людей тех не признавали, так, говорящая и передвигающаяся мебель. «Запахнись!» — почти прорычал я Джиннии. «Будет теперь разговоров среди знакомых. Ладно, Мишень», — потопал я. «Серег, до скорого!» Я пожал на прощание руки обоим парням, махнул рукой в сторону Шишиги, получив в ответ гудок. Глава 6. «Я хочу нормальное жилище, не эту клетку тюремную», заявила на второй день после получения физического тела бармина. «Нормальная квартира. До этого всем устраивало, что сейчас-то случилось. Я раньше жила в хранилище духа. Там мне комфортно и просторно, а здесь только для собаки места и хватит. Ты меня сейчас с собакой сравнила. Со своей собачонкой, может быть». Я почувствовал, что начинаю закипать. Столь долгое соседство и общение с вспыльчивой и ехидной Джинней наложило свой отпечаток на мой характер. Кто-то скажет, что несколько недель – это капля в море, мол, другие годами живут со своими женами-стервами и ничего. В ответ я предложу им пожить с Джинном, от которого даже в своих мыслях не спрятаться, даже там все равно достанет. «Ах, не цепляйся ты к словам», – махнула она рукой. «Тебе самому должно быть стыдно жить в таких условиях, ты маг. Почти все население этого мира тебе и в подметке не годится. А еще у меня есть вечно всем недовольная Джинния в соседках», — покачал я головой. «Я требую уважения к себе». Девушка топнула ножкой, да так, что люстра качнулась, и зазвенели стеклянные дверки в шкафах и тумбе телевизионной. «Это не я у тебя, ты у меня в учениках, ясно?» «Да ясно мне все», — согласился я с ней, не желая спорить. «Только ничего другого предложить я все равно не смогу. Жилье стоит столько, что мне годами копить, отказывая во всем». Тут я слукавил, конечно. В кубышке лежало почти 400 тысяч, плюс, дача имелась неплохая, пусть не рубленная и не кирпичная, каркасного типа, но почти новая и местоположение неплохое. Продать квартиру, дачу, расколоть свинью и уже можно присматривать себе двушку и даже с большой кухней. Вот это, не жилье. Девушка еще раз топнула, вызвал перезвон стекла в комнате. «Хватит уже, бармина, скоро соседи с претензиями придут на стук. Про это я и говорю. Это не жилище, тюрьма, где узники сидят в крошечных камерах. Слышны все их переговоры, крики, словно, как кого-то пытает. А запахи?» — продолжала злиться девушка. «У меня есть отдельное жилище неподалеку, там за стенами соседей нет, но нет и ванны, которую ты так со вчерашнего дня полюбила, санузла. Для тепла нужно топить печь, и места лишь чуть-чуть больше, чем здесь, еще полкомнаты примерно. Купи дворец». «Хе», — развеселился я, — «а почему бы не сразу весь мир? Ладно, пусть не дворец, но можно же найти что-то лучше этого», — умерила свой аппетит Джинния. «А золото я тебе помогу найти. Хаем, у нас несколько другие материальные ценности приняты в обиходе, но и от золота не откажусь». «Откуда возьмешь?» «Клад», — коротко ответила девушка. «Рогулька из ясеневой веточки, до этого свободно болтавшаяся на ниточке перед панелью, внезапно замерла и повернулась куда-то в поле. Ну, если, опять ерунда берестяная или гнилые тряпки», — пробурчал я, выворачивая руль в сторону, куда указала кладоискательная лоза. «Третий день я колешу по глухим местам, старательно исследуя места, где 100 и больше лет назад проходили главные тракты, стояли деревни, спаленные во время бунтов, революции, раскулачивания, войн, опустевшие, когда крестьянам разрешили получать паспорта и те гурьбой рванули в города, бросая дома и нехитрый скарб, и потом раскатанные тракторами. Трижды лоза указывала мне места, где имелись захоронки или клады. Один раз в большом глиняном горшке с крышкой и густо обмазанном чем-то вроде окаменевшей смолы, нашел гнилые лоскутки с кусочками янтаря, медной позеленевшей цепочкой и несколькими тончайшими пластинками из серебра. Вероятнее всего, спрятанная дорогая шаль, украшенная по той поре едва ли не как царская корона с учетом крестьянского происхождения. За годы и годы материя почти полностью сгнила, серебро почернело, основа для янтаря также сгнила, а начищенная медь с узорами окислилась, превратившись в комочки зеленой грязи. А может, это было платье или еще что-то, теперь уж и не разберешь. Потом Рогулька привела меня во овраг, где в чугунке лежали куски бересты с записями. Время материал почти не пощадило, береста слиплась, потрескалась, чернила в большинстве своем расплылись. Для историков это точно редкость и драгоценность. Быть может, и для простого черного археолога тоже вещь полезная. Вдруг там есть след, который приведет к кладу. Но мне с них пользы никакой, только засвечусь зря, привлеку чужое внимание, так что, пусть лежат на прежнем месте, кто-то другой найдет и принесет историкам. В третьей захоронке и вовсе было что-то непонятное. По медным уголкам и полоскам, а также куску чего-то заржавевшего до неприличия, замок, скорее всего, как я думаю, опознал сундучок или, быть может, ларец. Деревянная основа и содержимое его давно превратилось в прах, что, впрочем, не помешало Лозе назвать эту кучку гордым словом «клад». Вот и сейчас Лоза что-то нашла, и я всеми фибрами души молюсь, чтобы это было, наконец-то, что-то существенное. Почти в центре заросшего молодыми березками поля, рогулька задергалась из стороны в сторону, сигнализируя, что я уже на месте. Точность у этого амулета была не самая хорошая, приходилось возить с собой мощный металлоискатель, приобретенный на денежку из заначки. «Ну, что тут у нас?» – вслух произнес я, водя тарелкой прибора перед собою. «Хаем, так-так, цветной металл, золото, цинк». Хоть и дорогой выбрал себе металлоискатель, но погрешности он все равно допускал иногда существенные. Почти тот же набор элементов он показал мне в берестяном кладе, хотя, кроме чугунка там больше ничего и не было металлического. Отключив прибор, я вооружился киркой, лопатой и топором, а перед самыми работами выпил 5 глотков собственноручно сваренного эликсира. По словам Джиннии и по собственным впечатлениям, напиток очень хорошо бодрил и тонизировал, наполняя тело энергией и без всяких неприятных последствий, если им не злоупотреблять. Но какой же у него был гадостный вкус, да и чего ожидать от смеси, куда вошли такие травы, как толокнянка, золототысячник, осиновая кора, масло чайного дерева и еще полдюжины компонентов с тошнотворным или горьким вкусом. Скривился, когда противная жидкость скользнула в желудок, с трудом сдержал тошноту, сплюнул тягучую темную слюну в сторону. Потом вонзил острое лезвие лопаты в твердую почву, орудуя то топором, когда на пути встречались корни, то киркой, когда закопался до пояса, то наткнулся на слой такой твердой почвы, словно, ее укатывали танками несколько лет подряд, и вновь лопатой, я докопался, все же, до клада. В небольшом, литра на 2,5 воды, медном самоваре с клеймом нижегородских мастеров-братьев, каких-то братьев, не разобрать уже, время поработало от души на клеймом, лежали потемневшие от времени монеты. Примерно 50 неказистых, в сравнении с современными, кругляшей. Дома я бережно очистил их от грязи и положил отмокать в специальный раствор, рецепт которого вычитал из интернета. «Тут нет золота», — сообщила мне Джинния, мельком посмотрев на кучку старинных монет. «За это не купишь и телегу со слом. Это добро нам и не нужно. Оценится в наше время не только материал, но и его возраст, кто изготовил и где. Так что, быть может, вот этот кругляшок». Я подцепил пинцетом медную монету и покрутил ее перед глазами, стоит дороже, чем современная монета из золота. Вы люди, самая странная раса. Где это видано, чтобы старая медь стоила дороже золота? Ответила Джинния и вернулась к просмотру аниме. Со мною она на поиски кладов не захотела отправляться, оставшись дома, мол, она и так сделала все, чтобы самый распоследний недотепа отыскал чужие захоронки с ценностями. За это я запретил ей в приказном порядке покидать квартиру, открывать кому бы то ни было дверь, отвечать на телефон или гостям за дверью, выглядывать из окон и вообще хоть как-то привлекать к себе внимание, включая интернет, где она уже успела понемногу обживаться. Да, кто-то к тебе сегодня днем приходил, очень долго звонил и стучал, кричал. По-моему, это твоя наложница была, как бы между делом со скукой в голосе сообщила мне Джинния. И что ты сделала? Насторожился я, чувствуя, что без неприятностей не обошлось. Джинния повернула ко мне лицо, на котором было такое неподдельное выражение искреннего удивления, наивности и честности, что у меня зубы заныли от нехорошего предчувствия. Ничего, мой господин, совершенно не обращала на это внимания. А когда мне шум надоел, то просто включила звук на телевизоре погромче, сообщила она мне. Блин, я хлопнул себя ладонью по лицу, блин. «Ну, за что мне все это?» Забрав с собою банку с раствором и монетами, я ушел на кухню. Там с трудом дождался, когда налет на монетах размякнет и начнет сходить, после чего по одной вынул монеты, ополоснул, высушил и убрал в монетный альбом, купленный специально для такого случая. На следующий день навестил продавца в ларьке с DVD-дисками, фильмами и играми. Вряд ли их кто покупает в наше время, но владельцу, он же вечный и, по-моему, единственный продавец, было до фонаря, маржу он снимал с другого. По соседству с дисками притулились две стеклянные рамочки с зеленой бархоткой, на которой лежали коллекционные монеты. Юбилейные российские 10-рублевки из современных монет, медные царские копейки, пятачки той же эпохи, серебряные гривенники советского времени и листок бумаги с крупными напечатанными буквами. Покупаю и продаю старинные монеты. «Привет, Николаич», — поприветствовал я плюгавого мужичка с тоскливым взглядом. «По виду и не скажешь, что тот некогда держал полгорода в ежовых рукавицах, будучи начальником участковых в райотделе милиции по нашему району. Ушел Прохоров на пенсию еще в милиции, до реформы и открыл себе ларек с дисками. За этим бизнесом что-то прикрывая, более доходное, например, скупку антиквариата и монет, как я выше предположил. Знаем мы друг друга неплохо, хотя и не друзья, так, хорошие знакомые, частенько сталкивающиеся на охоте. Тем более, разница в возрасте немаленькая. «Привет, Вить, что хотел?» «Сразу к делу», — хмыкнул я. «Да вот, хотел оценить кое-что. Монетки не посмотришь. Выкладывай». Мужчина хлопнул ладошкой по крошечному кусочку пластикового подоконника, выполнявшего здесь роль прилавка. «Их много». «Много, говоришь, хм, ладно, ты на машине». «Да», кивнул я. «Далеко стоит?» «В 20 метрах от тебя, сзади. Подгоняй ее сюда, напротив, чтобы я мог сесть в нее и присматривать за своими окнами». Я мотнул головой вверх, намекая на запрещающий знак, который висел прямо на проводах, которые пересекали половину площади. «Да брось, какие тут гаишники? Все катаются, один только ты честный. На крайний случай, ты мне товар привез, только-только закончили разгрузку. По закону в этом случае можно под знак заезжать», — произнес он. Через 5 минут Прохоров сидел рядом со мной на переднем сиденье и рассматривал мои трофеи. 47 старинных монеток, 10 серебряных, 2 гривенника и 8 20-копеечных, 37 медных 5-копеечных. Екатерининские, хм, поистерлись, чеканка у половины грубая, хм, где нашел, там больше нет. Николаич, я ж не карту сокровищ пришел продавать, а монеты оценить. Сам возьмешь, а если не сам, то сколько дашь? Ну, так сразу и не скажешь, протянул он. Монеты старые, не просто старинные, а старые. Вон, сам смотри, он слегка щелкнул ногтем по медному пятачку, трещина явно видна, у других такая же беда может быть, только без лупы не увидишь. Стоят такие не очень много. Блин, Николаич, да что ты нервничаешь, украл, что ли, их у кого? И цепко посмотрел мне в глаза. Какой украл? Возмутился я. Своими ручками выкопал и вымыл и сунул под нос собеседнику ладони со свежими волдырями мозолей. Вот этими, видишь. Да ладно, ладно, верю я. Просто пошутил, хм, в общем, 50 тысяч дам за твой альбомчик. Сколько? Не поверил я. Ты серьезно? Да вот этот гривенник в интернете стоит 10. Вот и продавал бы в интернете, чего тогда ко мне пришел, ответил он, пожимая плечами. Ладно, 60, ну. «Иди ты, барыга, я бензина в полях сжег на 30-ку и инструмента еще настолько же переломал. В самом деле, в интернете продам, возвращая альбом. Что ж вы, молодежь такая пошла», — покачал он головою. «Это же не билеты Банка России с фиксированной ставкой, тут оценка-наценка скидка порою от 100 до 50% скачет и еще потом нужно найти подходящего коллекционера. 65, договорились». Что он возьмет у меня за 80 тысяч. Обмен произойдет у меня на квартире сегодня же вечером. Бдзинь. Не ожидая подлости от судьбы, думая, что появился Прохоров, я спокойно открыл двери, сердце дрогнуло. Маша, ты что так поздно? А раньше ты таких вопросов не задавал. Итак, где она? Кто? Попытался заделаться я под дурачка, к сожалению, номер не прошел. Не делай из меня дуру, сердито произнесла она. Ты с кем там гуляешь? Мне все сказали, что перестало тебя устраивать, свеженького захотелось. Или за дурочку меня посчитал. Последние слова она произнесла, уже всхлипывая, я потянулся к ней, чтобы обнять. «Успокойте», тут появилась она, моя кара божья. «Привет, а я знаю тебя, Маша, да». Из комнаты неслышно выскользнула Джинния и замерла в конце коридора. В коротком шелковом халатике, чуть распахнутом на груди, с распущенными волосами и стервозно-ласковой улыбкой на пухлых губах. Лучшего надгробия для наших отношений с Машей и придумать было нельзя. «Уйди», — мысленно завопил. «Я пойду. Витя, а вы тут надолго? Я тебя жду на диванчике, ой, или вдвоем останетесь. Тогда я побежала свои вещи убирать, там такой беспорядок. Убью», — мысленно прорычал я. «Кобель, все вы такие». Вся в слезах Маша оттолкнула меня и бегом бросилась по лестнице. «Маша, тьфу, чёрт, гадство, мать-перемать». В комнату я зашел с чувством, что сейчас прольется чья-то кровь. «Ты», — прорычал я, глядя на Джиннию и сжимая кулаки с такой силой, что заныли костяшки, словно прижатые дверью. «Я полностью твоя, мой господин. Приму любое наказание», — покорно произнесла бармина и стала передо мною на колени, опустив голову и откинув в сторону волосы, открывая шею. «Уф, что за вещи ты собиралась убирать?» Девушка, не поднимая головы, дотянулась до дивана и вытащили из-под пледа беспроводные наушники, которые я ей подарил недавно. «Вот, это же моя вещь, господин». «Бармина, господин, хватит кривляться, черт бы тебя побрал», — чуть не заорав в полный голос, произнес я. «Чем тебе не нравится Маша? Почему ты старательно от нее отделываешься?» Джинния ловко, словно капля ртути, перетекла с пола на диван, села там по-турецки, чуть ли не полностью обнажив свои шикарные ножки, и при этом еще выставила вперед грудь, которая уже почти полностью вылезла из разреза халатика. «Я уже говорила, что она не сможет с тобою находиться рядом, как учитель ученику, точно таким же, по крайней мере, похожим по школе и техникуму», — тоном произнесла моя учительница магии. «Она просто умрет, аура разорвется в клочья под воздействием твоей. Я же только лучше хочу сделать. Или ты не станешь себя корить, мучиться, когда по твоей вине умрет близкий человек? В конце концов, если тебе так хочется близости с женщиной, то сходи в дом удовольствий к гуриям. С ними ничего не случится за раз или два, а ты разрядишься». «Да иди ты», — махнул я рукой. «Бзинь». Я сорвался с места, как камень из пращи, но на пороге меня встретила не Маша, а Прохоров. «Ты что такой чумный?» — удивился он. «Хе, а это не от тебя девица только что выскочила, взъерошенная и злая, как 100 голодных кошек». «Да какая разница», — махнул я рукой. «Проходи, Николаич, на кухню давай». 20 минут гость потратил на осмотр монет, потом расплатился и попрощался. Перед уходом сказал: «Еще раскопаешь, приходи. В цене не обижу, а за сегодняшнюю сценку уж извиняй, присмотреться хотел к тебе, да и вообще». «Угу, вдруг получилось бы развести, без лоха и жизнь плоха», — угрюмо произнес я, воспользовавшись секундой заминкой собеседника. «Вот, сам понимаешь, да не куксись ты так, помиришься ты со своей кралей, теперь у тебя и в ресторан неплохой есть возможность сводить». «Ладно, Николаич, не в настроении я болтать. Счастливо. Пока». Вернувшись в комнату, я застал там Джиннию за просмотром очередной серии аниме, зависшую в позе лотоса в метре над полом перед телевизором и в наушниках. «Бармина, нам с тобою поговорить нужно». А в ответ ноль внимания, хотя я уверен, что все она слышит, просто характер такой, что не может не заставить себя поламывать. «Бармина». Та, словно только что меня услышала, развернулась в воздухе, не меняя позы, успев поставить изображение на паузу, и сняла наушники. «А, нам нужно поговорить. Ты опять ничего не понял», — сердито сказала она и гневно сверкнула глазами. «Хорошо, больше я». «Да постой ты», — перебил я собеседницу. «Я не про Машку. Хочу узнать, как улучшить чуткость Лозы, чтобы она только ценные клады показывала. Я за эту пару дней нашел их 4, и всего один принес пользу. Рогатка эта наводится на любую захоронку, которую закопали от чужих глаз когда-то. Там уже все сгнило, мусор остался, но приходится раскапывать все равно, ведь не знаю, что там. Самовар с монетами, куски сундучка, горшок с гнилыми тряпками и медными висюльками. На мой прибор тоже надежды мало, почему-то ошибается с определением драгметаллов. Джинния задумалась, думала долго, ну, для нее, разумеется, наконец, нехотя произнесла, ладно, я дам тебе рецепт одного зелья, его нужно закапывать в глаза, после этого в течение минуты ты будешь способен увидеть любые золотые предметы, золотой песок, самородки, даже пыль золотую.